89. Сам Вителли в боевом плаще, опоясанный мечом, верхом на великолепном скакуне тронулся с Мульвиева моста. Смотри примечание 201. Гоняя перед собой сенаторов и народ, как победитель, въезжающий в покоренный город. Примечание 201. Мост через Тибр, по которому въезжали в столицу с севера. Конец примечания. Друзья, однако, посоветовали ему так в Рим не входить, смотри примечание 202. Он испугался, сменил плащ на тогу и вступил в столицу во главе армии, шедшей в сомкнутом строю. Примечание 202. Полководец, получив назначение, облачался на Капитолии в боевой плащ, носил его в походе, но по возвращении обязан был снять его за пределами города и вступить в Рим в тоге. Конец примечания. Впереди двигались орлы четырех легионов, смотри примечание 203. По обеим их сторонам вымпелы четырех остальных, смотри примечание 204. Следом 12 значков кавалерийских отрядов, легионеры, конница и 34 пешие когорты, разделенные по племенам и видам оружия. Примечание 203. Первый италийский, пятый Алауда, 21-й стремительный, 22-й изначальный. Примечание 204. То есть отдельных отрядов, выделенных из состава легионов. 1-го германского, 4-го македонского, 15-го изначального, 16-го гальского. Конец примечаний. Перед орлами шагали все в белом, префекты лагерей, трибуны и первые центурионы первых 10 манипул. Остальные центурионы, сверкая оружием и знаками отличия, шли каждый впереди своей центурии. Фалеры и нагрудные украшения солдат блестели на солнце. Примечание 205. Фалерами назывались круглые пластинки из золота или серебра, украшенные резьбой. Их соединяли между собой по нескольку штук и носили как почетный знак отличия на груди или на поясе. Нагрудное украшение – торкуиз, почетный знак, представлявший собой витое золотое или серебряное кольцо, свисавшее с шеи на грудь. Конец примечания. Великолепное зрелище, великолепная армия, достойная не такого полководца, как Вителли. Он поднялся на Капитолий, обнял мать и назвал ее почетным именем Августы.